Глава 3. Вечеринка на Мальдивах. Июль 2015 года. Первыми прибыли модели. Длинноногих красавиц доставили к отелю Vela Private Island на нескольких лодках. Обслуживающий персонал курорта был изумлен. Девушек было очень много, около 150. Многие проделали долгий путь из Бразилии и России в столицу Мальдив, город Мале, откуда их воздухом доставили на север архипелага. Там они пересели в лодки, на которых пересекли бирюзовую гладь Индийского океана и причалили у острова Аримасвару, где их встретил персонал расположенного на острове отеля. На гольф-карах моделей доставили на медицинский осмотр, проверяли, нет ли у них заболеваний, передающихся половым путем. После осмотра девушек разместили на виллах, а у острова начали приводняться гидропланы, на которых прилетели Мухаммед ибн Салман и его друзья. На дворе стояло лето 2015 года. Мухаммед был ближе к саудовскому престолу, чем кто-либо мог подумать. За полгода пребывания Салмана у власти его сын привел Эр-Рияд в такое изумление, в какое столицу страны не удавалось привести ни одному из ныне здравствующих принцев. Мухаммед управлял экономикой одной из богатейших стран мира, а значит, мог тратить государственные деньги, как заблагорассудится. Он вел войну против Йемена и знакомился с зарубежными политиками, а ведь еще 3 года назад он занимался реформированием благотворительных фондов отца и усилением своего политического влияния при помощи уважаемых саудитов. Пришло время отпраздновать достижения. Нужно было только найти укромное местечко, соответствующее его высокому статусу. Мальдивы были прекрасным выбором. Этот живописный курорт посреди океана знаменит своими крошечными уединенными островками. Там можно было отдыхать вдали от посторонних глаз так долго, как пожелал бы Мухаммед. Помимо всего прочего, власти Мальдив симпатизируют саудитам настолько сильно, что ближневосточным друзьям даже предлагали выкупить архипелаг. Впервые Мухаммед побывал на курорте Вела годом ранее. Тогда он приехал на остров со свитой отца и был впечатлен увиденным. Чех, владеющий островом, построил на нем один из самых роскошных и дорогих курортов мира. Всего на острове насчитывается около 40 вилл. Многие стоят на платформах над коралловым рифом, с террасами и бассейнами. В каждом здании гостей обслуживает дворецкий. Есть на острове и танцпол, и помещение со снежной пушкой, где отдыхающие могут порезвиться в снегу буквально в нескольких метрах от тропического пляжа. По мальдивским законам, здания на островах должны быть не выше растущих вокруг них деревьев. Владелец курорта нашел выход. Чтобы получить разрешение на строительство башни с видом на океан, он высадил на берегу гигантские пальмы. Крыша здания достигает макушек деревьев. В подвалах хранятся драгоценные французские вина, а рядом с пляжем, прямо над водой, работает крупнейший на курорте ресторан. Посетители могут любоваться проплывающими внизу черепахами, наслаждаясь деликатесами, приготовленными первоклассным шеф-поваром. Отель «Вела» предлагает гостям VIP-сервис и полную конфиденциальность. Мало какие курорты могут похвастаться таким сочетанием. Когда Мухаммед останавливался в отеле впервые, ему очень понравился главный управляющий, мальтиец Ханс Каучи. Отобранный им персонал, некоторые работники прошли подготовку в Международном институте современных дворецких, выполнял свои обязанности безупречно, умело ублажая гостей, но не переходя пределов дозволенного. Подчиненные Каучи, даже работники вспомогательных служб, приветствовали Мухаммеда и короля Салмана поклоном, когда те проходили мимо. В 2015 году, когда планировалась вечеринка для принца, Каучи уже не работал на курорте Вела. Теперь он помогал Мухаммеду проводить сделки с роскошной недвижимостью и яхтами. Однако к организации той вечеринки принц его привлек. Поистине, это был отдых, достойный принца. Мухаммед и его друзья почти на целый месяц арендовали остров. Выкупили курорт, как говорил обслуживающий персонал. Среди приглашенных звезд были рэпер Питбуль, который, однако, предпочел поселиться на соседнем острове, корейский поп-исполнитель Сай и один из известнейших в мире диджеев Афроджек. Примечание. Питбуль, американский рэпер, автор и исполнитель песен и музыкальный продюсер кубинского происхождения, настоящее имя Армандо Акоста. Сай, Пак Дже Сан, южнокорейский исполнитель и автор песен. Афроджек, нидерландский диджей и музыкальный продюсер, настоящее имя Ник Ван Де Вал. Что-что, а деньги для Мухаммеда не были проблемой. Он даже объявил, что все 300 с лишним работников отеля получат премии в размере $5000, огромная сумма для тех, кто зарабатывает $1000-$1200 в месяц, не считая чаевых. Чтобы сохранить мероприятие в тайне, менеджеры курорта запретили подчиненным пользоваться на острове смартфонами, пока там отдыхают саудовские гости. Для связи с коллегами и семьей разрешалось брать на работу телефоны Nokia 3310. Два работника, нарушившие это требование, были немедленно уволены. Такая секретность требовалась неспроста. Мухаммед понимал, что молодежь Саудовской Аравии сыта по горло десятилетиями транжирства королевской семьи и что людей приводит в ярость гуляющие по интернету фотографии роскошных поместий принцев. То, как они сорили деньгами в Хэрротс и спорткары, на которых они рассекали по Мэйфэру. Мухаммед хотел, чтобы в нем видели истинного реформатора, а не очередного избалованного принца типа Абдул-Азиза ибн Фахда, могущественного сына короля Фахда, запомнившегося тем, что объездил весь мир со своей свитой из двух десятков человек, и судебными исками к нему и его друзьям в связи с обвинениями в таких мерзких преступлениях, как сексуальное и физическое насилие. В 2012 году одного человека из свиты сына Фахда признали виновным в накачивании наркотиками и изнасиловании девушки в номере отеля «Плаза» на Манхэттене, где он снял для себя и своих спутников целый этаж. Подобные выходки увеличивали политические риски для семьи, позиционировавшей себя в качестве благородного и благочестивого рода, твердой рукой правящего растущей страной в союзе с наиболее консервативными мусульманскими проповедниками. Нельзя своим поведением попирать нормы ислама, одновременно навязывая гражданам страны жесткие исламские законы и надеяться сохранить популярность у населения. Каждый раз, когда какой-нибудь принц прожигал миллионы долларов на пьяных вечеринках с полуголыми моделями, отношение подданных к правителям, и без того не слишком восторженное, становилось хуже. Проблема, как считал Мухаммед, усугублялась демографическими сдвигами. Значительная часть населения королевства жила на грани нищеты. В небольших городках и восточных провинциях страны, где живут преимущественно шииты, даже образованным гражданам было трудно найти работу. Иными словами, ситуация в Саудовской Аравии была достаточно нестабильна, поэтому Мухаммед не хотел, чтобы вечеринка вызвала новый всплеск недовольства королевской семьей. Во время арабской весны он видел, что может произойти с правителями, которыми недоволен народ. В результате революции в Египте власть в стране на короткий срок перешла в руки братьев-мусульман, представителей основанного еще в 1928 году исламского движения, которые громогласно заявляли, что саудовские принцы-пьяницы – ярчайший пример морального разложения, охватившего страны Персидского залива. Вот почему было так важно, чтобы простые саудовцы не узнали, что Мухаммед потратил на отдых в компании приближенных $50 миллионов. Как только на остров прибыли гости, обслуживающий персонал курорта остался неудел. Принц и его друзья привезли с собой собственных слуг. Два работника отеля, с которыми мы беседовали, полагали, что это было сделано для того, чтобы местный персонал, также исповедующий ислам, не увидел, что саудовцы употребляют алкоголь. Персонал Вэла был поражен тем, как мало оказалось гостей из Саудовской Аравии по сравнению с огромным количеством девушек, приехавших из других стран. Персоналу сказали, что из королевства прилетели лишь несколько десятков мужчин, близких друзей и родственников Мухаммеда. По прибытии они разошлись по своим виллам. Многие не выходили оттуда до вечера, хотя самого принца и нескольких его друзей видели катающимися на гидроциклах. Было ли нежелание показываться днем продиктовано опасениями попасть в объектив папарацци, следившими за курортом с моря, или объяснялось привычкой саудовцев летом вести ночной образ жизни, этого работники Вела не могли сказать. После захода солнца на остров прибыли артисты. Саудовцы начали выходить на воздух. На главном танцполе рядом с бассейном Каждый вечер работал диджей, или играл оркестр и выступали танцевальные группы. На других площадках, раскиданных по острову, устраивались менее масштабные представления. В одной из ночей выступал диджей Афро Джек, собирающий стадионы по всему миру. Он исполнял электронную музыку, которая начиналась в медленном темпе и заканчивалась резкими, пульсирующими танцевальными ритмами. Неожиданно на сцену поднялся развеселившийся Мухаммед. Под одобрительный рев публики он оттеснил диджея от пульта и начал сам выбирать музыку. Афро Джек сквозь толпу танцующих пробирался к выходу, проклиная принца, но так, чтобы никто не услышал. Вечеринки продолжались до рассвета. Затем мужчины удалялись на виллы и не показывались до следующего вечера. Однако даже во время кутежей Мухаммед, казалось, не забывал о делах. Один из наших собеседников сказал, что видел его прогуливающимся по острову в шортах и футболке с несколькими друзьями. Мухаммед показался ему несколько отстраненным. Спутники принца оживленно беседовали, а тот молчал. По всей видимости, его занимало нечто более серьезное, чем музыка и женщины. Закончилась вечеринка неожиданно. Новость о приезде Мухаммеда на Мальдивы просочилась в местную прессу. Ее подхватили и распространили по всему миру иранские СМИ. Не пробыв на острове и недели, Мухаммед и его друзья были вынуждены быстро уехать домой. Затем покинули остров и модели. Помимо роскошного отдыха, Мухаммед увлекся покупкой дорогих игрушек. Например, однажды с вертолета он увидел яхту «Сирин», ту самую, которую в 2014 году за 5 миллионов долларов арендовал на неделю Билл Гейтс. Яхта понравилась принцу. В ней есть помещение, откуда можно наблюдать за подводным миром, а также джакузи, две вертолетные площадки и оформленный в строгом деловом стиле конференц-зал. Роскошная, элегантная яхта идеально подходила не только для приема важных гостей, но и для тусовок с близкими друзьями. Вскоре представители Мухаммеда уже вели переговоры о покупке яхты с агентами российского бизнесмена Юрия Шефлера. Тот согласился продать ее за 429 миллионов долларов, почти в два раза дороже первоначальной стоимости. Кроме яхты, команда принца купила за более чем 300 миллионов долларов необыкновенной красоты замок во Франции, близ Версаля, с огромной территорией, множеством фонтанов и рвом. Со временем яхта и замок стали собственностью инвестиционной компании Eight Investment Company, возглавляемой близким другом Мухаммеда Бадр Аль-Асакером. Это была одна из множества компаний, основанных принцем в 2014 году, когда он начал получать серьезные доходы. Как и многие другие активы Мухаммеда, приобретенные со времени его биржевых похождений в 2012 году, Eight Investment принадлежит холдинговой компании 356 Holding, которая владеет несколько других фирм, в чьих названиях фигурируют числа, например, 55 Investment Company и 90 Investment Company. Примечание. 55 — 90. Со временем некоторые приобретения Мухаммеда станут частью государственных активов. Например, яхта «Сирин» начала служить плавучим меджлисом, где принц встречался с крупнейшими бизнесменами. Позже она и вовсе стала флагманским судном целой флотилии из 11 судов, которые Мухаммед превратил в морские дворцы, где любит отдыхать подальше от глаз родственников. Наблюдая за взлетом Мухаммеда и своих дворцов в Эр-Рияде и дорогих поместьй за границей, противники принца беспокоились все сильнее. Игры в «Дождись смерти Салмана» кончились. Было ясно, что ни сыновьям короля Абдалы, ни наследному принцу Наифу, долгое время занимавшему пост министра внутренних дел, не суждено стать первыми представителями третьего поколения саудитов на престоле. Теперь правил Бал Мухаммед, разумеется, с одобрения отца, короля Салмана. Мухаммед ибн Наиф, опережавший его в очереди на престол, не мешал молодому принцу предпринимать шаги, впоследствии сделавшие его лидером страны, обладающим большей властью, чем кто-либо из королей. В 2015 году Мухаммед ибн Салман занял пост главы нового правительственного совета, отвечающего за государственную нефтяную компанию. Это назначение было особенно унизительным для братьев отца молодого принца и двоюродных братьев последнего, поскольку последние 100 лет Арамко служила главным источником богатства страны, часть которого семья Аль-Сауд тратила на роскошный образ жизни. Возникал также вопрос, Если Салман хотел сделать главой Арамко одного из своих сыновей, почему он не выбрал Абдул-Азиза, долгое время занимавшего пост помощника министра нефти и минеральных ресурсов и поднаторевшего в ведении международных переговоров, ведь это была прекрасная кандидатура? Одним из главных противников Мухаммеда был Турки ибн Абдалла, тот самый сын Абдаллы, про которого умиравший король сказал, что он не влезет в кабину истребителя. Бывший военный летчик и губернатор Эр-Рияда, турки любил подчеркивать, что он четвертый в очереди на престол. Однако, если бы трон перешел к Мухаммеду, молодой король смог бы править так долго, что турки пришлось бы ждать своей очереди до глубокой старости. После увольнения из ВВС турки сделался невероятно чванливым. Например, часто путешествовал сразу на двух Боингах 737. На одном летел он сам, а на втором его приближенные. На выгрузку багажа в пунктах прибытия уходило несколько часов. Был у него и современный аналог гарема. Турки тратил немалые суммы на содержание красивых девушек со всего мира. Они должны были мчаться к нему по первому требованию. Носил он обычно, даже когда посещал с дружеским визитом братьев и сестер, коричневый или черный, расшитый золотом бишт, традиционную арабскую верхнюю одежду, накидку, которую носят на плечах. Турки считал себя жертвой отцовской скупости, поэтому был буквально одержим деньгами. Из-за жажды наживы он часто попадал в неприятные истории. Так именно он сыграл неочевидную, но очень важную роль в скандальном крахе государственного фонда One Malaysia Development Berhad, информация о котором начала всплывать в конце 2015 года. Предполагают, что турки получил от фонда несколько десятков миллионов долларов за участие в коррупционной схеме. Бизнес-консультант использовал его связи и имя, чтобы создать видимость намерения Саудовской Аравии учредить совместное предприятие с Малайзией. Говорят, что афера позволила прикарманить сотни миллионов долларов. Как водится, турки и другие лица, причастные к схеме, отрицают все обвинения. Как и все богачи, турки всегда стремился захватить как можно больше рычагов власти. Своим советникам он говорил, что главной угрозой его влиянию является Мухаммед, и считал, что способен объединить тех, кому не нравится сын Салмана. Все свои надежды турки возлагал на особенности организационной структуры вооруженных сил королевства. Чтобы поддерживать в семье баланс сил, основатель династии Абдул-Азиз разделил полномочия силовых ведомств между тремя ведомствами, каждый из которых возглавлял один из его сыновей. Министерством обороны, которому подчинялись военные, на протяжении десятилетий руководили некогда влиятельный принц-султан и его сыновья. Национальную гвардию возглавляли король Абдалла и представители его клана, а принц Наиф и его сыновья долгое время управляли третьим силовым ведомством – Министерством внутренних дел. Когда к власти пришел Салман, Министерство обороны возглавил Мухаммед, а руководители двух других ведомств остались на своих постах. Поэтому турки считал, что Мухаммеда можно держать в узде. «Что у него есть? Только армия», — сказал принц своему советнику. «Он не так силен, как ему кажется». Но строить козни против Мухаммеда было очень опасно. Принц известен тем, что с легкостью справляется с заговорами и обладает, как говорил один наш собеседник, необыкновенной способностью предчувствовать угрозу. Сыновья Абдаллы опасались, что он перехватывает их разговоры. Точно так же ранее принцы были убеждены, что Салман прослушивает все беседы своих родственников. Турки попытался выведать у американцев, как отнеслись бы США к перспективе государственного переворота в королевстве. Для этого в Лос-Анджелесе и других местах, где он мог обсуждать подобные вопросы, не боясь, что Салман и Мухаммед его раскроют, турки встречался с бывшими сотрудниками спецслужб. Он избегал контактов с представителями администрации США. Такие контакты наверняка были бы замечены. «Я хочу знать, поддержит ли меня Америка, если мне придется пойти на переворот», заявил турки одному бывшему сотруднику разведки, представив тому состав нового правительства, возглавляемого Ибн Наифом и сыновьями Абдаллы. При этом турки изображал Мухаммеда сумасбродом и будущим деспотом. Мухаммед Ибн Наиф вел себя более разумно. Как и его отец, которого он сменил на посту министра внутренних дел, он с опаской относился ко всему, что могло нарушить баланс сил в семье. Кроме того, он полагался на инертность династии Аль-Сауд, десятилетиями уберегавшую семью от серьезных потрясений. И, что важнее всего, Ибн Наиф уже 15 лет отвечал за координацию усилий Саудовской Аравии и США в области борьбы с терроризмом, благодаря чему американские спецслужбы доверяли ему больше, чем другим саудитам. По мнению Ибн Наифа, благодаря важности развития отношений с Америкой, он мог чувствовать себя в относительной безопасности. В середине 2015 года полномочия Мухаммеда были шире, чем когда-либо прежде, но он прекрасно понимал, что они не будут значить ничего, если ему не удастся провести реформы. Сидя за большим столом с другими членами Совета по вопросам политики и безопасности, в который он недавно вошел, принц думал о том, как трудно будет добиться желаемого. Казалось, другие присутствовавшие на заседании, в том числе и Мухаммед ибн Наиф, были против любых перемен, даже если не говорили об этом открыто. В ответ на любое предложение Мухаммеда разрешить женщинам водить автомобили, открыть страну для туристов, его оппоненты представляли десятки возможных негативных последствий. Мусаад аль-Айбан, дольше всех состоявший в Совете, тоже выступал за сохранение традиционного уклада. Другие члены Совета, такие как Сауд ибн Фейсал аль-Сауд, советник по международным отношениям, окончивший Принстонский университет и доживавший последние дни из-за болезни Паркинсона и других недугов, предлагали заняться прежде всего вечными конфликтами, в частности, палестино-израильским. Мутаибу ибн Абдале, суровому сыну почившего короля Абдалы и владельцу парижской гостиницы «Отель де Крион», с трудом удавалось скрывать презрение к Мухаммеду. Лицо Мутаиба с выражением хронического недовольства обрамляли усы в виде щеточки и двойной подбородок. Поэтому по мере усиления своей власти Мухаммед постепенно избавлялся от тех, кто, по его мнению, противился переменам. Мухаммед также понимал, что для укрепления позиций важно сделать свой имидж более привлекательным для широкой публики. Для проведения радикальных реформ потребуется поддержка саудовской молодежи, потому что 60% населения страны составляют граждане моложе 30 лет. Да, у них нет никакого влияния, они не могут найти работу, их возмущает, что в стране не создан благоприятный климат для бизнеса. Зато среди них больше всего образованных людей, а еще их гораздо больше, чем привилегированных мусульманских лидеров и вечно недовольных принцев. Кроме того, события арабской весны показали, что недовольная молодежь может быть серьезной угрозой власти. А вот лидер-реформатор может привлечь ее к сотрудничеству и сделать главным драйвером усиления своего влияния. Судя по всему, противникам Мухаммеда не приходило в голову, что надо работать с молодежью. Они по-прежнему использовали лишь традиционные инструменты усиления влияния, а именно задабривание пожилых мусульманских проповедников и предводителей племен. Впоследствии это окажется их самой большой ошибкой. Чтобы завоевать уважение молодых людей, Мухаммеду нужно было наладить с ними связь в привычной для них информационной среде – интернете. Если в стране запрещены публичное общение мужчин и женщин, алкоголь, танцы, кинотеатры, концерты и даже курение кальяна, единственной отдушиной для молодежи становится сеть. Видимо, немаловажно было и то, что именно всемирная паутина показала юным саудовцам, чего их лишает закостенелая монархия, поддерживающая фундаменталистские законы ради ублажения исламских фундаменталистов, благодаря которым саудовские короли правят страной уже около века. Не имея доступа к нормальному человеческому общению и развлечениям, саудовская молодежь все больше времени проводила в виртуальном пространстве за просмотром видеороликов на YouTube и сериалов Netflix, а также за ожиданием новых постов мировых звезд в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Мухаммед осознал важность социальных сетей задолго до престарелых принцев. В стране, где не проводились выборы и опросы общественного мнения, отношение населения к тому или иному политику или закону можно было узнать лишь при помощи Твиттера. Кроме того, благодаря социальным сетям амбициозный молодой принц мог показать своим престарелым родственникам, что пользуется популярностью в народе, а это очень важно, если речь идет о династии, живущей в вечном страхе перед восстанием. Правда, негативные комментарии в социальной сети могли навредить лидеру. В 2014 году, последнем году правления короля Абдалы, Мухаммеда начали беспокоить анонимные посты в Твиттере, авторы которых утверждали, что его отец страдает деменцией. Если бы ситуация вышла из-под контроля и народ поверил в эту ложь, братья Салмана могли под давлением общественного мнения решить возвысить одного из его соперников, а его клан лишить права претендовать на трон. Найти анонимов из Твиттера Мухаммед поручил Бадру аль-Асакеру. Именно он стоял за покупкой яхты и замка во Франции и возглавлял фонд принца Миск. На это у помощника Мухаммеда уйдет целый год, и в конце концов он даже прибегнет к использованию прорывных израильских шпионских технологий, но начал он с банального подкупа. Изложенное далее описание проделанной работы основано на обвинительных документах, имеющихся в распоряжении Министерства юстиции США, так как на момент написания этой книги, в 2020 году, судебное разбирательство еще не было проведено. В 2014 году Аль-Асакер, представительный господин в темных очках, в прямоугольной оправе, на какой-нибудь IT-конференции он наверняка сошел бы за своего, еще не был государственным служащим, он просто работал на Мухаммеда. Однако, как подчиненный сына наследного принца, мог получить доступ ко всему и всем. Поэтому 13 июня Аль-Асакер вылетел в Сан-Франциско, чтобы встретиться с Ахмадом Абуамо, американцем египетского происхождения, возглавлявшим ближневосточный отдел Твиттера. Поездка помощника Мухаммеда позиционировалась как стандартный визит представителя важного для компании региона. Для своего гостя Абуамо провел экскурсию по штаб-квартире компании в Сан-Франциско. Аль-Асакер сказал, что работает на влиятельного принца, который часто пользуется Твиттером. Потом они обменялись контактами и договорились осенью встретиться в Лондоне. На следующую встречу Аль-Асакер приедет уже с подарком для Абуамо — часами Убло стоимостью не менее 20 тысяч долларов. В Лондоне помощник Мухаммеда наконец высказал свою просьбу. По его словам, пользователи Твиттера доставляли принцу немало хлопот. Особенно досаждал некто под ником Муштахид. Он совсем уж дерзко критиковал королевскую семью, а также постил сплетни о престарелых членах семьи, и в этих сплетнях всегда имелась доля правды. Это был явный политический демарш, но не связанный с преступностью или терроризмом. Следовательно, руководство Твиттера не стало бы предоставлять данные о пользователе саудовским правоохранительным органам. Поэтому Аль-Асакер попросил Абуамо помочь собрать информацию о тех, кому принадлежали критические аккаунты. Абуамо согласился. Чтобы найти адрес электронной почты и номер телефона пользователя под ником Муштахид, он использовал свой доступ к внутренним системам Твиттера. Слив персональных данных человека, критикующего власть, представителю страны, где диссидентов сажают в тюрьму, был весьма безрассудным шагом специалиста из Твиттера. Каждый месяц саудовцы присылали новые запросы. За это время Салман успел стать королем, Мухаммед — наследным принцем, а Аль-Асакер — помощником самого влиятельного человека в Саудовской Аравии. За все время сотрудничества Аль-Асакер перевел Абуамо более 200 тысяч долларов, которые поступали на счет в Ливанском банке, открытый с помощью одного из его родственников. «Действуя превентивно и последовательно, мы искореним зло, брат мой», — писал Абуамо Аль-Асакеру после того, как получил от него 9 911 долларов. Однако технические познания Абуамо не позволяли получить бесперебойный доступ к личной информации пользователей соцсети, да и одного крота в компании было маловато. Аль-Асакеру нужен был шпион более квалифицированный, и фортуна улыбнулась ему. Твиттер нанял молодого саудовца, Али Аль-Забару, окончившего американский университет на стипендию правительства Саудовской Аравии. Аль-Забара поражал своих друзей из Сан-Франциско тем, что выглядел как типичный программист, «нерд», как его с восхищением называл один из друзей. Казалось, парня не интересует ничего, кроме программирования. Встречаясь с друзьями и коллегами, он обычно хранил молчание, до тех пор, пока разговор не заходил об IT и будущем технологий. Большую часть свободного времени Аль-Забара проводил дома или в компании других экспатов из Саудовской Аравии, живших в области залива Сан-Франциско и работавших в высокотехнологичных компаниях. В феврале 2015 года Аль-Асакер поручил посреднику связаться с программистом. Как выяснилось, Аль-Забара был патриотом до глубины души, готовым помогать королевству всем, чем сможет. Его обязанностью в Твиттере было поддержание работы всех систем сети. Он не имел дела с аккаунтами пользователей, но руководство компании предоставило ему доступ к их личным данным, а это значило, что во многих случаях он мог узнать не только адреса их электронной почты и номера телефонов, но и IP-адреса, по которым нетрудно установить реальное местонахождение человека. Иными словами, Аль-Забара мог не только сорвать маску анонимности с критика режима, но и указать его точную геолокацию. Через несколько месяцев Аль-Асакер приехал в США в составе официальной делегации королевства. В Америке он договорился о встрече с Аль-Забарой. «По просьбе представителя Мухаммеда ибн Салмана я еду в Вашингтон», — написал программист в СМС жене. Сразу после встречи с Аль-Асакером программист начал использовать внутренние системы компании для проверки информации о более чем 6000 пользователей Твиттера. Особенно его интересовал некто Муштахид. Человек, скрывавшийся под этим ником, заявлял, что распространяет конфиденциальную информацию о членах королевской семьи, и часть его постов была правдивой. Например, опубликованная в апреле 2015 года новость о неизбежном лишении Муркина, брата короля Салмана, титула наследного принца. Через месяц после публикации этой сенсации Муштахид выложил в сеть раздобытые им во Франции скандальные документы, подтверждавшие, что вдова покойного наследного принца отказывается заплатить несколько миллионов долларов за проживание в шикарных отелях. Через несколько дней по просьбе Аль-Асакера Аль-Забара раздобыл номер телефона и IP-адрес Муштахида. Затем из Саудовской Аравии последовали заказы на поиск данных других пользователей. Один из них жил на две страны — Турцию и Ирак. Второй выходил в сеть из Турции. Третий, саудовец, был продвинутым пользователем. Для сокрытия персональных данных использовал шифрование. Но однажды он прокололся и зашел в сеть без дополнительной защиты, что позволило Аль-Забаре установить его IP-адрес. Программист из Твиттера быстро понял, что предоставляет людям Мухаммеда очень ценную информацию. Некоторые аккаунты, данные о владельцах которых он искал, принадлежали людям, подозревавшимся саудовскими властями в причастности к террористическим организациям. Ранее власти обещали любому, кто поможет предотвратить теракты, вознаграждение в размере 1 900 000 долларов. В личном аккаунте Apple Notes Аль-Забары есть заметка с черновиком сообщения, в котором программист спрашивает Аль-Асакера, может ли он претендовать на эти деньги. 18 июня между Аль-Забарой и Аль-Асакером состоялся телефонный разговор, и уже на следующий день королевский шпион раздобыл информацию об аккаунте Омара Абдул-Азиза, саудовца, получившего политическое убежище в Канаде, куда он уехал после того, как в отместку за публичную критику монархии правительство Саудовской Аравии перестало платить за его обучение. Омар был близким другом Джамаля Хашоги, саудовского журналиста, критиковавшего режим. Шпионская работа набирала обороты и становилась все сложнее. Аль-Забара отправился в Эр-Рияд, где продолжил поиск данных об аккаунтах пользователей из Саудовской Аравии. Бывший нерд стал человеком-загадкой международного масштаба. Он требовал от саудовского правительства признания своих заслуг и гарантий безопасности. «Что я делаю? Чем все это кончится?» — писал Аль-Забара в другой заметке в приложении Apple Notes, размышляя о том, сможет ли получить от властей помощь для своего увязшего в проблемах отца или хотя бы деньги из фонда Мухаммеда на оплату обучения предпринимательству. Выполняя поручения высокопоставленных чиновников, Аль-Забара серьезно рисковал, а в награду хотел получить стабильную работу и, как он писал, возможность обеспечить свое будущее и будущее семьи. Аль-Забара вернулся в Сан-Франциско. Он продолжил искать информацию о критике власти с ником Муштахид. Вскоре ему удалось добиться серьезного успеха. Аккаунт Муштахид удалили. Твиттер, по его словам, объяснял это тем, что пользователь нарушал правила. Впрочем, через несколько дней аккаунт удалось восстановить. Программист получил повышение и продолжал работать на Аль-Асакера. «Я очень рад повышению, но еще больше гордости я испытываю от того, что работаю на вас», — писал он в черновике очередного сообщения, адресованного, по всей видимости, Аль-Асакеру. Понимая, что такие люди, как Аль-Забара, не слишком надежны, они могут испугаться, попасться на шпионаже или лишиться доступа к важным данным, подчиненные Мухаммеда искали и другие пути получения информации. Один такой путь нашел Сауд Аль-Кахтани, бывший придворный короля Абдалы, который быстро сошелся с Мухаммедом и стал одним из его ближайших помощников. В 2015 году он отправил на имя главы Hacking Team итальянской компании, занимающейся разработкой секретного программного обеспечения, с помощью которого власти могут следить за активностью пользователей сетей, электронное письмо. «Саудовский королевский двор», — писал Аль-Кахтани, — «хотел бы предложить вам взаимовыгодное и долгосрочное стратегическое сотрудничество. Если взглянуть на коллекцию слитых в сеть документов компании Hacking Team, станет ясно, что в конечном итоге правительство Саудовской Аравии потратило на покупку шпионского программного обеспечения несколько миллионов долларов». Кроме того, Аль-Кахтани сказал Мухаммеду, что может пойти дальше, подчинить себе Твиттер и организовать с его помощью поддержку реформ, а также выяснить, как народ относится к Мухаммеду и к другим членам правящей династии. Оказалось, что секретная группа, созданная под эгидой Министерства образования, уже работала над проектом, который мог бы помочь в этом начинании. Под контролем саудовского специалиста по информатике Насира Аль-Биками была создана команда программистов, которой руководил американец, ранее работавший в компании Lockheed. С помощью искусственного интеллекта она отслеживала распространение идей и тенденций в Твиттере. Позже Аль-Кахтани стал лично контролировать работу команды, который поручил изучить мнение пользователей социальной сети о принце Мухаммеде и о его главных соперниках, в том числе сыновьях Абдалы и наследном принце Мухаммеде ибн Наифе. Полученные данные навели Сауда на мысль, что Мухаммеду следует увеличить свое присутствие в интернете, уделять больше внимания созданию положительного имиджа и борьбе с теми, кто пытается его очернить. Для этих целей он снял в дипломатическом квартале Эр-Рияда офис и собрал команду специалистов, занимавшихся созданием в Твиттере тысяч фейковых аккаунтов, которые невозможно было отличить от реальных. С помощью этих аккаунтов продвигались посты, авторы которых восхищались Мухаммедом и его планами и обличали соперников принца. Интересно, что команда Турки ибн Абдалы тоже осознавала важность социальных сетей, но использовала их не для оценки его популярности, а для борьбы с конкурентами. Турки даже нанял специалиста из Швейцарии, который буквально наводнил Твиттер и Инстаграм выпадами против Мухаммеда ибн Салмана. Аль-Кахтани нанес сыну Абдалы ответный удар, более жестокий и продуманный, чем выпады конкурентов. Он использовал страницы иностранных граждан для создания видимости поддержки Мухаммеда за рубежом. Как выяснил один британский исследователь из Катара, не все страницы были фейковыми. Некоторые аккаунты, взломанные саудовскими хакерами, принадлежали реальным людям, в том числе одному ныне покойному американскому метеорологу, финансовому обозревателю, работавшему на телевидении, олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам и другим. Аль-Кахтани начал следить за критиками принца. Время от времени он напускал на них свои армии ботов. За агрессивную политику использования социальных сетей его стали называть «господин хэштег», а легионы его ботов саудовской молодежь именуют «мухами». Аль-Кахтани работал в Твиттере куда более эффективно, чем Аль-Асакер, чьи усилия приносили все меньше и меньше плодов. Его крот Аль-Забара вел себя слишком неосторожно. Звонил Аль-Асакеру по незащищенной линии и обсуждал с ним рабочие вопросы по электронной почте. Все это не могло не заинтересовать американские спецслужбы. Ситуация сложилась непростая. Обычно американская разведка не занимается расследованием преступлений внутри страны. Ее больше интересует происходящее за пределами США. Именно поэтому спецслужбам важно не светиться в судах со своими разведданными, иначе у них может быть масса неприятностей. Например, весь мир узнает, каких политиков прослушивают американцы. Но иногда разведчики натыкаются на вещи, несомненно заслуживающие внимания прокуроров. История сотрудника крупной американской корпорации, получающего от иностранного правительства деньги за слив личных данных пользователей одной из самых популярных сетей, именно такой случай. Поэтому американская разведка передала обнаруженные данные в Министерство юстиции, которая поручила расследование дела Аль-Забары отделу ФБР в Сан-Франциско. И вот в конце 2015 года в Сан-Франциско агент ФБР выходит из здания конторы, построенного еще при президенте Кеннеди, и пересекает убогий район Тендерлойн. Он проходит мимо наркопритонов и спускается к Маркет-стрит, где располагается штаб-квартира Твиттера. Там, в одном из кабинетов, его уже ждут юристы компании, которым он сообщает пренеприятнейшее известие. У них завелся крот. К тому времени Абу Амо уже уволился из компании, но Аль-Забара по-прежнему числился в штате. Агент сказал юристам, что расследование только началось, но дело явно очень щекотливое. Он попросил представителей компании ничего не говорить Альзабаре о сложившейся ситуации, поскольку это может помешать следствию. Но юристы компании отнеслись к федералам с недоверием. Как и другие высокотехнологичные компании, Twitter презирает правоохранительные органы, считающие себя вправе требовать любую информацию о пользователях. С точки зрения юристов Твиттера, персональные данные неприкосновенны. Даже если эти данные запрашивала администрация США, чтобы посадить за решетку человека, продававшего информацию иностранному государству, компания шла на сотрудничество неохотно. Поэтому вместо того, чтобы подчиниться агенту ФБР и не поднимать шум, юристы уже на следующий день вызвали Альзабару на беседу, обвинили его в нарушении правил обращения с личными данными пользователей и временно отстранили от работы. После разговора с начальством Альзабара сразу отправился домой. Он позвонил своему другу, венчурному капиталисту саудовского происхождения, с которым познакомился на IT-тусовке в Сан-Франциско. Через несколько часов приятель приехал к нему. Альзабара сказал, что вляпался в неприятности. По его словам, он из любопытства начал копаться в личных данных некоторых пользователей, на чем и был пойман. Теперь его временно отстранили от работы, и он хочет улететь в Саудовскую Аравию. «Но зачем?» — спросил приятель. «Не думаю, что все настолько серьезно. Если бы ты нарушил закон или создал угрозу для безопасности страны, тебя бы задержали или типа того, не дали бы просто уйти». Но Альзабара был непреклонен. «Нет, пора валить». Согласно записям разговоров, раздобытым позже ФБР, с телефона своего друга программист позвонил Аль-Асакеру. Тот связался с саудовским консульством в Лос-Анджелесе. С ним долго говорил секретарь консульства, а потом его соединили с генконсулом. Было уже за полночь. Через несколько часов Альзабара с женой и дочерью сидели в самолете, который летел в Эр-Рияд с пересадкой в Лос-Анджелесе. Во время полета Альзабара написал начальникам, что увольняется из Твиттера. В Министерстве юстиции США были вне себя от ярости. Работники Твиттера помешали следствию, сообщив о расследовании человеку, которого правоохранители хотели арестовать по обвинению в несоблюдении правил Твиттера и нарушении конфиденциальности пользователей с целью шпионажа в пользу иностранного государства. Теперь его было не достать. Что касается дальнейшей судьбы Альзабары, переживать за него не стоит. Аль-Асакер обеспечил ему достойное будущее, устроив на работу в фонд Мухаммеда. Согласно судебным документам Министерства юстиции США, на новом рабочем месте Альзабар отвечает за контроль над социальными сетями и манипулирование ими во благо королевства. Пропаганда в Твиттере, судя по всему, начинала приносить плоды. Многих саудовцев, даже тех, кто всегда критиковал правительство, впечатлили смелые реформы Мухаммеда. Джамаль Хашоги, ветеран журналистики и бывший саудовский чиновник, у которого был миллион подписчиков в Твиттере, тоже поначалу разделял всеобщую радость. В 2015 году в интервью изданию Middle East Monitor он защищал операцию «Буря решимости». По его мнению, она была необходима для того, чтобы показать Ирану, что Саудовская Аравия не потерпит его попыток взять под контроль весь Ближний Восток. Кроме того, Хашоги с энтузиазмом отзывался о реформах принца Мухаммеда. «Саудовская Аравия должна внести свой вклад в возрождение демократии. Я хочу, чтобы моя страна заняла достойное место в истории». Хашоги носил бороду с проседью. Рассказывая разные интересные истории, он насмешливо улыбался. Вокруг Саудовского королевского дворца он крутился еще с 80-х годов прошлого века и многое повидал. В качестве журналиста он был прикомандирован к джихадистам Осамы бен Ладена в Афганистане и работал в саудовском посольстве в США. Все это время он то впадал в немилость, то становился приближенным высокопоставленных членов королевской семьи. Поначалу Хашоги положительно отзывался о том, что делал бен Ладен в Афганистане, но решительно осуждал его международную террористическую деятельность. После убийства бен Ладена журналист написал на своей странице в Твиттере: «Когда я узнал о твоей смерти, Абу Абдалла, семейное прозвище бен Ладена, в переводе означающее «отец Абдалы», я не мог сдержать слезы. В те дни в Афганистане ты был храбр и прекрасен, но потом тобой овладели ярость и ненависть, которые тебя и погубили». Политические пристрастия Хашоги и его критика правительства иногда были на грани допустимого, а подчас он эту грань переступал. Так, после интервью с бахрейнским активистом, власти закрыли телевизионный канал «Аль-Араб», одним из основателей которого был Хашоги, через несколько часов после начала вещания. Но саудиты всегда относились к журналисту почти как к члену семьи, хотя и чудаковатому. Ему неизменно удавалось вернуть их расположение, даже после истории, которые разрушили бы карьеру любого другого журналиста. Однажды деловой партнер турки Ибн Абдалы заплатил Хашоги 100 тысяч долларов за серию льстивых статей о премьер-министре Малайзии. Это был один из эпизодов скандала, связанного с «1 Malaysia Development Berhad», о котором стало известно позже. Однако в 2015 году у Хашоги была репутация критика режима, поэтому его хвалебные высказывания о Мухаммеде укрепили доверие влиятельных иностранцев к принцу. Хашоги был обаятельным и очень опытным человеком, отчасти журналистом, отчасти специалистом по связям с общественностью, отчасти диссидентом. Усилия Мухаммеда по созданию положительного имиджа не ограничивались борьбой за рост популярности у населения. Важно было также убедить лидеров зарубежных государств в том, что, несмотря на молодость, отсутствие серьезного опыта и тот факт, что в очереди на престол он был только вторым, в Саудовской Аравии принц стал влиятельной фигурой. Поэтому, получив пост министра обороны, Мухаммед начал военную кампанию против Йемена и встал у руля крупнейшей саудовской нефтяной компании. После этого Мухаммед решил, что пора действовать как глава государства. В 10 вечера в своем офисе в Эр-Рияде он беседовал с доверенным посредником, послом США в Саудовской Аравии Джозефом Уэстфоллом. Этот человек – ветеран американской военной администрации, образцовый дипломат старой школы. У него изысканные манеры, он учтив, обаятелен, очень умен и проницателен. У него круглое лицо и улыбка доброго дядюшки, которая вкупе с глупыми шутками и привычкой рассказывать смешные случаи из своей жизни не раз помогала разрядить напряженную атмосферу на встречах. Приезжая в США, Уэстфолл всегда старался заехать в Гринвич-Виллидж на Манхэттене, где покупал детские книжки. Примечание. Гринвич-Виллидж, район Манхэттена в Нью-Йорке. Он дарил их королю Салману. В Саудовской Аравии их было не достать, а король любил читать вслух внукам. Однажды Уэстфолл привез Салману книгу Вашингтона Ирвинга «Рип ван Винкль». «Вам понравится эта сказка», — сказал он королю. «Представьте, главный герой засыпает, когда вы стали губернатором Эр-Рияда, и просыпается только через 48 лет, когда вы уже оставили этот пост. Он не узнает родной город. Сказка примерно об этом». Но посол не только шутил и льстил саудовцам. Он пристально наблюдал за Мухаммедом. Задолго до коронации Салмана он писал в Вашингтон, что молодой принц любознателен, амбициозен и трудолюбив, то есть обладает качествами, редко встречающимися у представителей саудовской королевской династии. Мухаммед заметил интерес Уэстфолла к нему. Принц видел, что американец прислушивается к его словам, и по мере роста своего влияния все чаще спрашивал, что думает Уэстфолл о его идеях. Кроме того, он использовал посла в качестве связного с Вашингтоном, поэтому часто устраивал с ним ночные совещания. В ходе упомянутого только что разговора Мухаммед рассказал, что президент России Владимир Путин приглашает его на встречу в Кремле. «Но», — сказал Мухаммед, — «прежде он хотел бы посетить Соединенные Штаты». «Значит, вам нужно приглашение президента Обамы», — ответил Уэстфолл и добавил. «Если встреча с Путиным состоится, буду рад услышать ваши комментарии». Мухаммед мечтал быть принятым в Белом доме. Ведь это показало бы всем, что принц-выскочка стал лидером мирового уровня, ценящим особые отношения между двумя странами. Но была одна загвоздка. Президент США обычно встречается с лидерами государств, а не с их наследниками. А Мухаммед даже наследником не был. Во время описываемых событий в очереди на престол перед ним стоял наследный принц Мухаммед ибн Наиф. Это означало, что принц Салман не первый в очереди на трон. Поэтому Мухаммед решил встретиться с Путиным, а потом придумал, как проникнуть в Белый дом через обнаруженную им лазейку. В разгар напряженных переговоров о ядерной сделке с Ираном, заклятым врагом Саудовской Аравии, президент Обама решил собрать всех ближневосточных союзников США в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде и обсудить с ними ситуацию в регионе. Король Салман отказался присутствовать на встрече. В Белом доме решили было, что саудовцы пытаются оскорбить США, но оказалось, что король просто не может приехать, потому что плохо себя чувствует, однако готов отправить в Америку двух принцев — наследного принца Мухаммеда ибн Наифа и своего сына Мухаммеда ибн Салмана. Ибн Наиф был старше Мухаммеда как по возрасту, так и по положению, но сотрудник службы безопасности, работавший на совещаниях с обоими принцами, заметил, что Мухаммед ибн Салман не выказывал наследнику престола особого почтения. Американцы пристально наблюдали за необычным поведением молодого принца. Мухаммед свободно делился своими соображениями обо всем, о чем саудовцев спрашивали их американские коллеги, не демонстрируя покорности перед старшим, характерной для саудовской культуры. В конце встречи Барак Обама попросил решить проблему с нарушением прав человека в Саудовской Аравии. Мухаммед использовал эту поездку для того, чтобы рассказать самым влиятельным помощникам Обамы о своем революционном плане реформ. Он начал работать над ним 2 года назад, когда король Абдалла был еще жив, и теперь ему представилась возможность изложить его лидерам крупнейшей экономики мира. И вот Мухаммед сидит в комнате Рузвельта в западном крыле Белого дома, под портретом президента США, в 1945 году положившего начало союзу между США и Саудовской Аравией, и рассказывает американским чиновникам, в числе которых министр финансов США Джейкоб Лью, о своем плане борьбы с зависимостью саудовской экономики от нефти. План Мухаммеда был отшлифован его американскими советниками, которые знали, как сделать так, чтобы утопическая идея выглядела осуществимой. По словам принца, он собирался впервые в истории страны ввести местные налоги, сократить субсидирование электроэнергетики и при помощи дополнительных стимулов убедить представителей бизнеса нанимать не иммигрантов, а саудовцев. Благодаря этим мерам правительству удалось бы использовать доходы от экспорта нефти для инвестиций в мировую экономику, что помогло бы избавиться от практически полной зависимости от черного золота. Все это звучало прекрасно, но расчеты, которыми подкреплялись планы Мухаммеда и прежде всего ожидаемые показатели роста саудовской экономики и количество новых рабочих мест, были чересчур оптимистичны. Когда Лью начал задавать принцу уточняющие вопросы, тот отвечал расплывчато. «Было очевидно, что у него нет глубокого понимания сути экономического планирования», сказал нам один из участников встречи. Лью внимательно слушал ответы Мухаммеда, время от времени киваем. После встречи министр финансов сказал одному чиновнику из Белого дома, что Мухаммед необычайно уверен в себе для столь юного политика, недавно вошедшего в правительство. Другой министр, участвовавший во встрече, выразился менее дипломатично. По его словам, расчеты, лежавшие в основе экономических предложений принца, были явно ошибочны. Просчеты могли обернуться проблемами не только для Саудовской Аравии. Если Мухаммед действительно урежет выплаты населению, введет новые налоги и повысит плату за коммунальные услуги, но не сумеет создать соответствующее количество новых рабочих мест, его страну ждет смута, которая может дестабилизировать обстановку во всем регионе. Позже Мухаммед прилетел в Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран подписали несколько ничего не значащих документов, и принц улетел в Эр-Рияд. Летом 2015 года американские чиновники заметили необычные нотки в речах посла Саудовской Аравии в США Аделя Аль-Джубейра, без которого уже 20 лет невозможно было представить себе политические круги Вашингтона. Аль-Джубейр все чаще упоминал имя Мухаммеда ибн Салмана как в неофициальных беседах, так и на официальных мероприятиях, например, на встрече с госсекретарем США Джоном Керри в августе того же года. Один американский дипломат вспоминает, что Аль-Джубейр говорил о Мухаммеде как о будущем короле, который будет править Саудовской Аравией полвека. Это было странно. В очереди на престол молодой принц был только вторым. С чего, спрашивается, говорить о нем как о будущем короле, когда следующим трон должен занять его двоюродный брат Мухаммед ибн Наиф? «Мы списали заявление Аделя на то, что он просто неравнодушен к молодому принцу», сказал наш собеседник. Он полагал, что харизматичный молодой принц покорил министра иностранных дел королевства, и ни о какой смене власти речь не идет. Чиновники из Белого дома и Госдепа не знали, как реагировать на слова Аль-Джубейра. Им не улыбалась перспектива оказаться втянутыми в междоусобицы саудитов. «В конце концов, не нам выбирать нового наследника престола», — говорили они друг другу. В сентябре Мухаммед снова посетил Белый дом, на этот раз с отцом, отправившимся от гриппа. Теперь состоялась официальная встреча с президентом Обамой. К тому времени США заключили ядерную сделку с Ираном, и Мухаммед решил недвусмысленно выразить недовольство этим. Во время ужина в резиденции Джона Керри в Джорджтауне Мухаммед сел за рояль и начал играть лунную сонату Бетховена. Его игра настолько поразила гостей, что о ней даже написали в официальном отчете о встрече, который Госдеп направил в Белый дом. Позже принц признался одному из советников, что самостоятельно научился исполнять на рояле несколько мелодий. Кроме того, Мухаммед отказался учтиво выразить согласие с позицией США, которую американцы привыкли слышать на официальных встречах от саудовских правителей, предпочитавших избегать открытого противостояния. Не повышая голоса и не выходя из себя с улыбкой, Мухаммед сказал Керри, что Обама совершил на Ближнем Востоке три ошибки. Во-первых, во время арабской весны бросил президента Египта Хосни Мубарака на произвол судьбы. Во-вторых, отказался от применения силы по отношению к Сирии, которая перешла все границы допустимого, использовав химическое оружие. В-третьих, заключил с Ираном ядерную сделку, не спросив мнения Саудовской Аравии. Однако во время совместной пресс-конференции с Бараком Обамой король Салман, не желавший, чтобы весь мир узнал о расколе между союзниками, поддержал ядерную сделку. То лето выдалось трудным для Мухаммеда. Он не проработал на высоких постах и года, а ему уже пришлось с головой погрузиться в трясину геополитических проблем. Обама, самый влиятельный союзник Саудовской Аравии, вел себя не слишком дружелюбно. Он не жаловал монархии и собирался вести переговоры с Ираном, злейшим врагом Саудовской Аравии, а вечный противник Соединенных Штатов из Кремля казался слишком расчетливым и настроенным прежде всего на заключение сделок, хотя ему нечего было предложить Саудовской Аравии. Вернувшись в Эр-Рияд, Мухаммед поделился своим отчаянием с другом. Однако эти поездки принесли Мухаммеду немалую пользу. Новостные агентства всего мира и, что более важно, Саудовской Аравии трубили, что Мухаммед ибн Салман вел серьезные переговоры с зарубежными лидерами. Фотографии, на которых он был запечатлен с Путиным и Обамой, говорили о его авторитете за рубежом и о том, что он достоин стать королем. Молодежь, расположение которой хотел завоевать принц, может быть, и восприняла новый статус Мухаммеда положительно, но его враги во власти начали все чаще проявлять беспокойство и впадать в отчаяние. Один из его противников, называвший себя просто внуком короля Абдул-Азиза, решил попробовать взять принца за горло. Он начал рассылать высокопоставленным членам королевской семьи анонимные письма, копии которых выкладывал на своей странице в Твиттере. Паблики набирали миллионы просмотров. Самые разные газеты, в том числе британская «Гардиан», публиковали множество статей об этих анонимных письмах. Автор писем не стеснялся в выражениях. Он писал, что Салман недееспособен и что страной правят глупые сопляки, скрывающиеся за спиной беспомощного короля. Аноним утверждал, что самым большим глупцом был коррумпированный и наносящий вред родине ворюга Мухаммед ибн Салман, и призывал братьев Салмана свергнуть его с трона и сделать главой правительства человека не такого молодого, как Мухаммед, и более опытного. «Мы призываем всех сыновей Абдул-Азиза, от старшего Бандара до младшего Муркина, собрать всех уважаемых членов семьи на экстренное совещание и решить, как спасти страну. Мы требуем назначить на ключевые посты опытных членов правящей семьи, к какому бы поколению они ни принадлежали», — писал аноним. На первый взгляд, после публикации этих писем в Саудовской Аравии ничего не изменилось. Королевский двор никак не отреагировал на гневные послания и даже не подтвердил, что получал их. Однако Мухаммеда эта история привела в бешенство. Он даже приказал провести расследование и найти автора писем. Его враги становились все более дерзкими, а значит, следовало показать им, что он сильнее и тверже, чем они.